Однажды вечером все замызганные обитатели дырявого вагона дружными хлопками и поощрительными криками приветствовали возвращение Никопарова. Он был одет в новенькие брюки в полоску, в рубаху «Апаш». На ногах его были желтые ботинки Джимми с узкими длинными носками. Вся щетина была снята, волосы зачесаны назад, и вид у него был гордый и самодовольный. «Кончено!» — авторитетно изрек он. «Больше влачить жалкое существование не намерен. Отныне начинается эра новой жизни. Ну-с, как вы меня находите?» И он подошел к нам. «Вы великолепны», — сказал ему я. «Ваш успех у вдовы гарантирован, и вы смело можете начинать атаку». Никопаров вынул пачку папирос «Ява» первый сорт «Б» и предложил закурить. Потом он извлек из кармана апельсин и преподнес его Рите. Очевидно, он был доволен тем, что в свою очередь может сделать приятное нам. Весь вечер он услаждал слух обитателей вагона ариями из Сильвы. У него был не сильный, но приятный баритон. Подвыпивший деповский слесарь, проживающий здесь по той причине, что его уже третий день за пропитую получку не пускала домой жена, расчувствовался совсем, достал из кармана полбутылки и на глазах у всех единолично выпил прямо из горлышка. За здоровье и счастье уважаемого товарища артиста Никопарова. А Никопаров произнес ответную речь, в которой благодарил всех присутствующих за оказанный ему радостный прием. Потом кто-то внес дельное предложение, что недурно было бы для такого радостного события выпить в складчину. Предложение было принято, и Никопаров, как виновник торжества, выложил 2 целковых, а остальные — кто полтинник, кто двугривенный. В общем, набрали. Послали Петьку, беспризорного, за четвертью водки, за ситным и за студнем. Не за тем студнем, который вокзальные торговки грязными лапами продают по гривеннику за фунт, а за тем, который в кооперативном киоске отвешивают в бумагу по 30 копеек за кило. И такая это была веселая ночь. Уж не стоит и говорить, что Никопаров в единственном числе изобразил весь первый акт пьесы «Островского лес». Или что чумазый Петька беспризорный, настукивая обглоданными костями, как кастаньетами, пел «Ростовское яблочко». Взялась под конец откуда-то гармония. И Никопаров, пошатываясь, встал и сказал: «Прошу внимания, уважаемые граждане! По счастливому совпадению обстоятельств, в нашем темном и неприглядном убежище, посреди грубых и малокультурных, но вместе с тем и очень милых людей...» «Посреди раклов!» — поправил кто-то. «Вот именно. Посреди людей, волею судьбы, опустившихся до грязного пола, пропахшего нефтью вагона, оказалась женщина из другого неизвестного мира, мира искусств и красоты. И я беру на себя смелость от имени всех здесь собравшихся просить ее принять участие в нашем скромном празднике». Он подошел к Рите и, вежливо поклонившись, подал ей руку. Гармонист дунул танго, и Никопаров, гордясь своей дамой, выступил в середину молча расступившегося круга. Было полутемно в закопченном тусклом вагоне. В углу яростно трещало пламя в раскаленной до красна железной печке, и по загорелым, обросшим щетиной лицам бегали красные пятна и черные тени. А в глазах, жадно всматривающихся в изгибы мрачного танца, вспыхивали желтые огоньки. «Танец!» — раздумчиво пьяным голосом проговорил выгнанный женой слесарь. «Это танец!» «Чего танец?» «Так, эх, есть и живут же люди», — с оттенком зависти сказал он. Но никто не понял, про что это, собственно, он говорит. Потом Рита под прихлопывание и присвистывание танцевала с Петькой Беспризорным русскую. К вагону подошел охранник и, постучав прикладом в дверь, закричал, чтобы не шумели. Но охранника дружным хором послали подальше, и он ушел, ругаясь. Однако под конец перепились здорово. Перед тем, как лечь спать, в вагон понатащили каких-то баб, потом потушили огни и возились с бабами по темным углам до рассвета. Город начинал надоедать. Город скучный, сонный. Как-то развернул я газету и рассмеялся. Там было извещение о том, что созывается особая междуведомственная комиссия по урегулированию уличного движения. Что же тут регулировать? Разве что редко-редко придется остановить пару-другую нагруженных саксаулом ишаков и пропустить десяток навьюченных верблюдов, отправляющихся в пески Мервского оазиса. Через 3 дня мы на заработанные деньги взяли билеты до Красноводска. Заходили прощаться в вагон. Никопаров был грустен. «Черт его знает», — говорил он. «Получил жалование. Купил костюм, а до следующей получки еще 10 дней. Жрать нечего. Следовательно, придется завтра продать ботинки». Думаю, что к моменту получки он был опять в своем замечательном облачении.